Наталья Горбаневская. Из этих клочков надо было восстановить сказанное. Документальную книгу «Полдень» я составляла около года. Закончила к 21 августа 1969 года, годовщине вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакии, и выпустила в сам издат. Но первым деянием по составлению будущей книги стала для меня работа над последними словами пяти демонстрантов и защитительной речи Ларисы Богораз. На этот раз, на удивление, в зал суда впустили много родственников, причем не только прямых и действительных. Так Людмила Алексеева и Михаил Бурос проходили как двоюродные сестра и брат Ларисы. Но было много и настоящих родных и двоюродных, которым удалось сделать записи. Из этих клочков надо было восстановить сказанное. Примечание. Из книги Горбаневской «Полдень». Москва, 2007 года. Конец примечания. Москва моя, дощечка восковая, стихи идут по первому снежку, тоска моя, которой не скрываю, но не приставлю к бледному виску. И проступают водяные знаки, и просыхает ото слез листок, и что ни ночь уходит в вагонзаки с Казанского вокзала на восток.